«Осторожно!» «Ага!» Молча пройдясь по направлению к морю, подальше от гостиной, они уселись на краю веранды, свесив ноги наружу. Даже забыв об открытом мороженом, Минори просто смотрела на ночное море. «Ой, как здесь темно!» «Подожди, что это? Отраженный свет луны?» Недалеко от берега, куда она показала, на воде блестела сверкающая белая дорожка. Рюдзи заметил в небе медленно двигающуюся блестящую точку. «Смотри, НЛО!» Конечно же, он такого не сказал. Он точно знал, что это. Просто спутник, творение рук человеческих. Нарушая тишину, Рюдзи начал срывать обертку с мороженого. «Как здесь красиво, правда?» Он откусил кусочек. Конечно, он едва почувствовал вкус. Такой подарок судьбы. Им вдвоем удалось скрыться из виду. Морской бриз трепал волосы Минори, ровный свет луны очерчивал в темноте ее профиль. «Такасукон!» Его плечи нервно вздрогнули. Восторгаясь Минори этой прекрасной ночью, он с трудом мог отвести взгляд от нее, словно она притягивала его. «Как зеленый чай? Вкусно?» «Ага». «А какое досталось тебе до того?» «С фасолью». «И какое лучше?» «С зелёным чаем». Два кусочка, три кусочка. Он яростно вгрызался в свое мороженое. Все, что было до сих пор, произошло естественно и случайно. Но он понятия не имел, что делать дальше. Может, это и есть шанс? Но что это за шанс? О чем вообще говорят люди в такой ситуации? Эй, Кусиэда, хочу у тебя спросить. У тебя есть парень? Он взял и сделал это. И немедленно раскаялся. Слишком нетерпеливый, он нечаянно перешел границу. Он действительно сказал что-то подобное. Минори ничего не ответила. Она просто молчала, словно не слышала его. Такое молчание — это скверно. Минори Кусиэда, прошу тебя, пожалуйста, поскорее развей эту ужасную атмосферу какой-нибудь своей обычной вспышкой. Пожалуйста, сделай вид, что никакого вопроса не было. Не молчи так, что мы практически тонем в этом молчании, пожалуйста. Пусть прошло всего несколько секунд, он уже всерьез думал о том, чтобы умереть. «Эй, Такасукон, как думаешь, тот призрак морских водорослей все еще бродит где-то здесь?» «А? Эй, призрак водорослей! Ты откуда родом?» Он непроизвольно выплюнул кусок мороженого, но это было хорошо. «Вот оно, ее шутовские речи. Прекрасно, просто прекрасно. Это ее обычная странность». Именно та вспышка, о которой я думал. Ты свела на нет мое фальшивое по...» Встретившись с Минори взглядом, Рюдзи почувствовал, что его сердце на секунду замерло. Словно его жизнь на самом деле подошла к концу. «Такасукон, а ты когда-нибудь видел привидение?» Минори смотрела Рюдзи прямо в глаза. Несмотря на абсурдность вопроса, ее глаза были серьезны и решительны, хотя до сих пор ее взгляд оставался мягким и необычно нежным. «Что? Ну, нет, но...» «Знаешь, я действительно верю, что привидения существуют». Она утвердительно кивнула своим словам, но затем решительно подчеркнула «Однако...» «Однако, честно говоря, до сих пор я ни одного из них не видела. Ты знаешь этих медиумов, так называемых людей, которые видят привидений? По правде, я им совсем не верю. Нет оснований думать, что они действительно могут что-то видеть». И вряд ли есть люди, которые на самом деле разговаривают с привидениями. Люди, которые говорят, что могут делать это, просто обманом вымогают деньги. Вот во что я верю». Не понимая, к чему она ведет, Рюдзи бездумно смотрел на профиль Минори. Повернувшись к темному морю, она внимательно всматривалась во что-то непонятное Рюдзи, совсем незаметно дыша. «И насчет этого я думаю так же. Я верю, что когда-нибудь встречу того, в кого влюблюсь». Мы начнем встречаться, поженимся и будем жить счастливо. Но до сих пор ничего подобного ни с кем не испытывала». Глядя на море и покачивая ногами, Минори своими носками словно очерчивала белую кривую на краю поля зрения Рюдзи. «Вполне естественно, что уже в средней или старшей школе есть люди, которых влечет друг к другу. Они знакомятся, начинают встречаться, теряют интерес друг к другу и расходятся. Обычные отношения. Они говорят, что это настоящая любовь. Эти люди, похоже, очень далеки от меня. Разве мало людей, которые говорят «я действительно что-то чувствую» или «я вижу это»? Они заявляют «ах, я чувствую тяжесть на плечах, Их здесь так много, только посмотрите. И тут, похоже, что-то подобное. Так и хочется усомниться в них. Я начинаю думать, действительно ли они видят призраков. И дохожу до, действительно ли они любят. Я просто не вижу этого. Стоит мне почти поверить, как оно продолжает ускользать от меня. Знаешь, я никогда не переживала ничего подобного. Того, о чем другие говорят, как о совершенно естественном, никогда со мной не было. Вот почему я не могу в такое поверить. Я остаюсь снаружи. Я хочу верить, но я почти сдалась. Все, что я могу, это смотреть на тех, кто может видеть, кусая пальцы и приветствуя их со стороны. Просто здесь есть что-то общее, я думаю. Сколько лжи! Это все обман! Плод вашего воображения! Вот что мне хочется кричать, потому что я до сих пор не могу побороть свои сомнения. Так что ответ на твой вопрос – нет. Высказав все одним махом, она повернулась и всмотрелась в лицо Рюдзи. Понял он все сказанное или нет? Такасукон, а ты можешь видеть привидений? Он медленно облизнул губы. Убедившись, что он не перевозбужден и не дрожит, Рюдзи осторожно заговорил. Я никогда их не видел, но думаю, я верю, что они существуют. То есть ты такой же, как я? Он покачал головой. Я из тех, кто хочет видеть. Я даже хожу по всяким местам, где они должны обитать, и всматриваюсь в темноту. Похоже, ты из тех, кто просто верит. Это не то же самое. Потому что на самом деле ты боишься, верно? Больше похоже, что ты думаешь, что их не существует. Потому что ты что-то чувствуешь, но боишься этого, так? Минори странно молчала, продолжая смотреть на Рюдзи и даже забывая моргать. Отчаянно пытаясь сообразить, почему же он начал спорить, он наконец кое-что понял. Он не хотел услышать такое от Минори. Он совершенно не хотел услышать, что такой человек, иначе говоря, любимый, никогда не появится. Рюдзи, который надеялся в один прекрасный день добиться взаимности от Минори, воспринял ее слова как смертный приговор, как что-то, чего она никогда не должна говорить. Сейчас, пусть даже Минори не сказала это прямо, он болезненно осознал, что она не любит его. Он не мог не почувствовать боль от таких ее слов. Но вместо того, чтобы плакать от этой боли, он хотел ухватиться за возможность потом, в будущем, стать кем-то для нее. И если он хочет понять, почему Минори, такая привлекательная и, несомненно, нормальная девушка, которая может спокойно общаться с парнями, думает такое, у него просто нет выбора. И еще, если человек, который чувствует призраков, вдруг на самом деле увидит их, он может сильно удивиться. А? Увидев призрака, очень многие люди удивятся, верно? Даже если они увидят его, они запросто могут просто отмести увиденное. Этого не может быть. Так же, как люди, увидев что-то поначалу и не увидев потом, начнут задаваться вопросом, а не было ли это иллюзией или сном. А еще есть люди, которые изначально думали, что увидеть такое совершенно невозможно, но в конце концов все-таки видели это. И у них появлялась новая перспектива. Иначе говоря, как бы это сказать? Не думаю я, что это дело обычное. Наверное, они решили «я хочу видеть» и прилагали для этого неимоверные усилия. И действительно начинали видеть. Значит, ты не должна считать, что в твоей жизни никогда не случится такое, верно? И ты не должна думать «это все ложь», не взвесив все хорошенько еще раз. Я, то есть, как бы это сказать... Рюдзи заметил, что Минори затаила дыхание и смотрит на него широко раскрытыми глазами. Он пока не мог понять, о чем она думает, но она хотя бы услышала его. Да, он смог сказать это. «Я надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь увидеть привидение. Я надеюсь, что ты захочешь увидеть его. Может, я неудачно выражаюсь, ведь ты так легко пугаешься, но... Наверняка где-то есть привидения, которые хотят, чтобы ты их увидела». «Вот что я думаю». Он смог сказать, что думает, и не сожалел об этом. «Знаешь, сегодня случались странные вещи, правда? Это попытка привлечь твое внимание. Взгляни на меня. Я здесь. Найди меня». Вот что хотел сказать тот призрак. Иначе говоря, это был я. Конечно, он не мог зайти так далеко, чтобы сказать это вслух. «А...» Мгновение спустя Минори неожиданно замолчала. Она внимательно всмотрелась в ночное небо, явно чем-то ошарашенная, запнулась и ничего не сказала. «А почему ты говоришь мне всё это?» Прошептав лишь в своём сердце, «Для меня это то же, что привидение для тебя». Рюдзи отвёл глаза от профиля Минори. Чернота её глаз, вглядывающихся в ночное небо, была слишком глубока. Он чувствовал, что начинает таять. Глубоко вздохнув и подарив ему лёгкий намёк на улыбку, она ответила. «Знаешь, я сегодня почему-то думала, что меня преследует привидение, но до сих пор никого не видела. А теперь что-то вижу. НЛО. Или просто спутник, смахивающий на НЛО. Сперва я подумала «О!», но потом поняла, что это, конечно же, не оно. Так что в итоге я так ничего и не увидела, хотя чувствовала, что оно так близко. Или что-то ещё. Не знаю почему, но мне просто нравится говорить с Такасу-куном об этом. Знаешь, сегодня случились странные вещи, правда? Это попытка привлечь твоё внимание. Взгляни на меня. Я здесь. Найди меня. Вот что хотел сказать тот призрак». «Как странно». Да, Рюдзи ответил так, но сам кое-что понял. Что блестящая точка, ползущая по небу, очень похожа на НЛО. И он понял, что так удивило Минори. Это была его любовь. Не существует никакой мистики вроде призраков или НЛО. Здесь он был на стороне Минори. Это должно быть ясно, как ни посмотри. Сидя рядом с Минори, ощущая порывы ветра, Рюдзи просто смотрел на волнующееся море и думал. Если Минори сможет увидеть это, этого будет достаточно, чтобы он был счастлив. Лишь бы она заметила. Пусть даже он надоест ей, и она отвернётся от него. Это всё равно гораздо лучше, чем если бы она просто не замечала его чувств.